Да. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А тут смс-ка пришла мне. На городской телефон? Не, не на городской, конечно. Типа оплатите долг и все такое. Как фамилия? Цирулев. А в смс-ке какая фамилия? Ну, в смс-ке написано, что это Пидор Коллект. Это же вы из Пидор Коллект, правильно? Кто? Ну, Пидор Коллект указано в смс-ке. Это вы, получается. Кто? Пидор Коллект. Не, это ты. Это нет. Твое имя и фамилия, нет, да, это тебя в детстве нет, так это, назвали, это да. Ты мамаша твоя, это мамаша ты твоя. Ну, это мамаша твоя шлюха тебя. Это мамаша твоя шлюха тебя в детстве да, так слушай, назвала. Вы же так назвались. Это тебя мамаша шлюха нет, это твоя. Все ты левая ты. Тварь, гнида это конченая. Все ты. Это твоя это мамаша, шлюха, дырявая, это гнида конченая. Ты. Это твоя это мамаша, ты. Гнида, шлюха, дырявая. Ты обоссанная тварь, ты это мразь мамаша твоя. Да это животное ты, конченое во флитке, которое сосет члены у всех бомжей на свете. Мразь. А ты от этой мрази высрался, ублюдок тупоголовый. И шаг. И вот мамаша, когда тебя рожала, эта тварь дырявая, она потом сдохла. Не, животное, это мамаша твоя дырявая, оконченная тварь. Она слышь, тебя рожала, да, назвала тебя дебилом. Ты сейчас допиздишься. Ты понимаешь, что ты сейчас допиздишься? Где и в очко всегда принимал. Ты сейчас допиздишься, да, и тоже сдох. И ты, гнида, тоже подыхай, потому что ты животное, конченая, обоссанная тварь. Вот, возьми и подохни, конченая, обоссанная тварь. Не, а вот объясни мне, в чем твой да, детерминизм? Да, я объясняю, что ты конченая, обоссанная тварь. Не, объясни, и зачем мамаша ты так напрягаешься? Твоя, ну, вот эта конченая тварь, да? Вот это а, животное, да, да, да. Конченая проститутка. Ну, мамаша ну, твоя, да. Вот эта конченая шлюха, да, обоссанная. Дальше. Ну, ага. Вот эта, которая у бомжей ходит, сосет, ага. И которая в очко... В очко, которое дает ей палки туда, сует ну... этой конченой твари, шлюхи, обоссанной, обрыганной мрази. Ну, ну она подыхает, все. Алло. Вас приветствует автоответчик. Ох, не мразь. Так а как его, как оно все сочетается между... А проблема в том, что он вообще ничего не дает сказать. Я бы ему сказал, но он ничего не дает же вставить слово. Типичный коллектор. Алло, здравствуйте. А вы хотели бы удалиться из базы гея в России? Нет, я хотел бы, чтобы твоя мать шлюха сдохла, и ты вместе с ней членосос дырявый. А если по сути вопроса? Если по сути вопроса, тогда ну просто петух дырявый сдохни, ну и мать свою не, ну, могилу, то есть если вы, она еще нет. Вы хотели бы не остаться. Ну я хочу, чтобы мать. Я хочу, чтобы мать твоя вместе с тобой сдохла. Нет, мать вы твоя слишком шлюха, много хотите. А ты ей петух. Смотрите, я хочу, чтобы петухи дохли дырявые, конченые. Так у вы которых матеря сдохнете. Шлюхи, проститутки вы конченые. Во флитке ходят, облизывают тут это все члены. Нет, на свете. Братан, я братан, ненавижу ты таких тогда... вообще. Да ты что мрази, сдохнешь? Я просто ненавижу мрази, так ты шлюх конченых матерей, у которых петухи рождаются и сосут члены, вот это ходят везде, выпрашивают, пососать, вот это цель жизни, сосать и сосать, вы мрази конченые, ублюдки. Нет, так подожди, я хочу, чтобы вы все сдохли. Так я хочу, тогда... чтобы все сдохли, так петухи и матеря ихние шлюхи. Все, чтобы сдохли, ублюдки конченые. Понял? Это ты жаба про коллекторов, дырявая. Что ли? Жаба дырявая. Я хочу, чтобы ты, мразь конченая, сдохла со своей мамашей, ты петушара дырявый. Ты в очко привык принимать, мразь конченая, а потом это же члены же не с очка твоего достают с дырявого, вонючего, да, обосранного. И ты их в рот берешь и сосешь, как мразь конченая. Как опущенная, оконченная мразь, маргинал дырявый. Так я же не коллектор. Так что сдохни, подыхай, мразь. Так я же не коллектор. Подыхай со своей мамашей, конченой шлюхой. Подыхай, как тварь конченая. Братан, подыхай, животное. Братан, давай, послушай. Давай, петушара, братан, подыхай со своей матерью, шлюхой конченой. Да, братан, давай, послушай, подыхай, я же не работаю подыхай, коллектором. Подыхай, петушара, со своей матерью, конченой шлюхой. Давай, подыхай. Так а я же не работаю коллектором. Ну, слушай, ты вот это про коллектора зачитал, а теперь можешь ответить мне на вопрос? Реально. Все, слился, слабенький оказался, да? Понятно. Очень прискорбно. А чё ты такой слабенький оказался? Так, давайте еще раз этому зашквару позвоним, блядь. Да, так слушай, ты хочешь свою, это, свои данные из базы гея в России, как бы, стереть? Алло. Алло, солнышко, ты где? Да не, он, короче, слился, он испугался меня.